Глава 29. Зеркало. Зеркало засветилось, и в нем стало видно некое мрачное помещение, как будто через большое окно или экран телевизора. Вера и дети, которые уже более часа находились у зеркала в небольшой гостиной и ждали, невольно вздрогнули. Это зеркало они протерли волшебным раствором еще вечером. В зеркале были видны люди в некоем мрачном подземелье. На большом стуле сидела испуганная Огнева, теребя край своего платьишка дрожащими пальцами. Ее волосы были растрепаны, а на лице видны следы слез. Около девочки стояли двое неприятных мужчин, одного из которых Вера сразу узнала. Это был подлец Щукин. В этот момент Огнева подняла голову и взмолилась нежным голоском. «Можно мне водицы?» «Пей!» — агрессивно заявил второй мужчина, сунув в маленькие руки девочки крынку с водой. Изображение в зеркале передвигалось вокруг мужчин и девочки, показывая их с разных сторон, то приближаясь, то удаляясь. «Какое чудо!» — прошептала Ладомира, стоящая рядом с Верой. «Батюшка — настоящий волшебник! Мы все видим, как у вас, в вашем телевизоре, няня Вера!» «Да», — кивнула молодая женщина. «Надеюсь, видят и все в княжестве». Именно на это и рассчитывал Волков, что все жители увидят то, что сейчас происходило в подземельях под Ярославским Кремлем. Для этого волшебным эликсиром он велел протереть зеркала в каждом доме княжества, чтобы открыть людям глаза, и все узнали о злодеяниях Драгана. «Я хочу есть!» – прохныкала Огнева, и Вера снова перевела взгляд в большое зеркало. «Есть получишь, когда сделаешь, что тебе велено, девчонка!» — раздался низкий голос сбоку, и в зеркало стало видно еще одного мужчину, довольно молодого, но с сединой на висках. Лицо его с заостренными резкими чертами и большим носом напоминало хищную морду коршуна или ястреба. Глаза его горели темным злобным огнем. Вера даже чуть попятилась от зеркала, от мужчины даже через отражение веяло сильной, темной энергетикой. «Это князь Драгон», — на ухо Вере шепнул Баян, стоявший рядом. «Но я не понимаю, что я должна сделать?» — простонала Огнева. Ее рыжие волосики были рассыпаны в беспорядке по плечам, лицо смертельно бледно, а щека измазана грязью. «Стену! Ты должна разрушить магическую стену своим огнем! Я уже второй день об этом толдычу, девчонка!» «Но няня не велела мне этого делать. Это очень опасно». «Что значит «не велела»? Твоя няня служит мне», — продолжал Драгон, подходя ближе к Огневе. «Скоро она приведет к нам и твою подругу, Ладомиру Волкову, и та снова будет помогать нам». «Ладомира тоже помогает вам?» — округлила глаза девочка. «Да». «Не верю. Вы все врете». «Чего это я вру?» — огрызнулся Драгон. Она уже отправляла нас на 10 лет назад в прошлое. «Так Мира сказала правду?» — выпалила порывисто Огнева. «Что вы ходили в прошлое, чтобы уничтожить настоящее завещание князя Белозара?» После ее слов Драгон побелел, словно полотно, а потом покраснел, как рак, и процедил. «Откуда ты это знаешь об этом, девчонка? Говори!» Он неучтиво схватил ее за плечо и встряхнул. «Мира мне рассказывала!» — захныкала испуганно Огнева. «Кто еще знает о том?» — в ярости прокричал князь. «Знают все мои друзья из приюта, где нас держали в заперти и мучили». «Ничего вас не мучили, просто пытались вас сделать обычными детьми. Нечего вам своей магией повсюду раскидываться!» — проворчал Щукин. Но Драгон ухватил самую суть в словах девочки и, проведя угрожающим взором, по всем прохрипел. «Проклятие! Значит, об уничтожении завещания моего брата знают дети, и не они одни? Вы, олухи, совсем страх потеряли?» «Князь, не гневайтесь, мы все уладим!» — заблеял один из его подчиненных. «Поймаем всех детей и запрем в башне. Никто ничего не скажет!» «И эту девку тоже запрем!» — поддакнул Щукин. «После того, как она князя Белозара высвободит из магического камня!» «Заткните рты, глупцы! Нас могут услышать!» — продолжал злиться Драгон. «К «Кто же?» «Мы в подземелье, князь! Сюда входа никто не знает!» «Надеюсь на то», — процедил Драгон. «Приказываю всех детей немедленно изловить, а лучше уничтожить». «Вы убьете меня?» — воскликнула испуганно Огнева. «Да», — прорычал угрожающий князь девочке, «если ты немедленно не спалишь своей магией каменную стену, куда замуровал себя мой братец. Этот ублюдок Волков подарил ему волшебный перстень, чтобы он смог это сделать. Но если ты, девчонка, уничтожишь магией эту защитную стену, то останешься жива, обещаю». «Я сделаю, не надо меня убивать, дяденька!» — залепетала Огнева. От ее страдальческого вида и от последних слов, а главное от того, как она умело играла, у Веры даже защемило сердце. Прямо прирожденная актриса, а точнее актер. «Тогда идем», — приказал князь. Тут же к девочке приблизились еще двое в черных одеждах и, подхватив Огневу под мышки, поволокли куда-то в темный коридор. Едва они достигли огромной каменной залы, Огнева незаметно оторвала со своего рукава пуговку и уронила ее на пол. Тут же пуговка превратилась в невидимый вещатель, и все зеркала княжества, обработанные эликсиром, начали показывать как бы сверху, что происходило теперь в этой мрачной зале. Огневу подвели к большому каменному кубу. «Вот стена! Жги ее своей магией, чтобы она разрушилась!» — велел Драгон девочке, и, обернувшись к дюжине стрельцов, которые последовали за ними в залу, приказал: «Ружья на изготовку! Стрелять по моему приказу!» «Эту стену?» — боязливо спросила Огнева и указала пальчиком на внушительную каменную кладку, выше ее роста раза в 4. «Ее! Начинай уже, девчонка! И быстрее, если хочешь остаться цела!» — прикрикнул на нее князь. Огнева сглотнула и начала тихонько вращать ладонями по часовой стрелке. Вскоре между ее рук возник огненный поток энергии. Она быстро подбросила его вверх и направила в каменную стену. Стена задрожала. И Огнева направила огненный поток в стену еще раз. С четвертого раза стена начала рассыпаться на куски и через миг рухнула. Все увидели сидящего на полу мужчину в зеленом кафтане и белых сапогах. Величавый и крепкий, он склонился плечами и головой, чуть сгорбившись, и как будто спал. «Получилось!» — прохрипел пораженно Драгон, словно не веря в происходящее и отталкивая Огневу в дальний угол. «Князь Белозар! Демьян Ярославович оказался прав!» — воскликнул Баян так громко, что Вера чуть не оглохла. Благо, зеркало не передавало звуков в обратную сторону. «Я видел его много раз, когда приходил к батюшке в княжеские палаты!» «Стреляйте в него! Немедленно! Убить его!» — закричал истошно Драгон, указывая на брата, который вдруг приподнял голову и зашевелился, приходя в себя после многомесячной дремы. Вера поняла, что Демьян и вправду оказался прав, и князь Белозар действительно был жив. И теперь все в Ярославском княжестве видели это через зеркала. И то, что его коварный брат намеревался безжалостно убить его беззащитного, а до того сознался в подделке завещания. Не прошло и минуты, как Огнева, стоящая чуть в стороне, стремительно оторвала еще одну пуговку и бросила ее в сторону князя Белозара. Тут же сидящего мужчину накрыла прозрачная непроницаемая сфера шар. Раздались оглушительные выстрелы, однако все пули, выпущенные стрельцами, со звоном ударились об эту прозрачную защиту и отскочили. Князь Белозар остался невредим. «Еще стреляйте! Еще!» — кричал в выступлении Драгон, не понимая, откуда возникла прозрачная стена. Князь Белозар уже поднялся на ноги и непонимающе смотрел вокруг, пытаясь понять, что происходит. Он видел, что некая стеклянная сфера защищает его. Но тут Огнева вдруг вся засветилась и через миг превратилась в громадного черного волка, почти трехметрового монстра в холке с огромной пастью и клыками. Волк стремглав прыгнул к прозрачной сфере, где находился князь Белозар, и угрожающе зарычал, скаля опасные зубы, защищая мужчину. Драгон и его прихвостни невольно отскочили назад, испуганно глядя на монстра-волка и ничего не понимая. «Демьян!» — благоговейно выдохнула Вера, улыбнувшись Мире и другим детям, которые стояли рядом с нею у зеркала. Волков, наконец, решил изменить свой облик. Ведь все это время в облике маленькой девочки Огневы пребывал именно боярин. Проблему с тонким детским голоском он разрешил еще в мире Веры. Внимательно изучив все устройства по воспроизводству голоса на различных устройствах, он придумал и создал волшебный амулет, который висел теперь на его шее, а до того на шее фальшивой Огневы. Этот амулет преобразовывал его настоящий голос в нежный девичий. Оттого его мучители даже не заподозрили, что все двое суток в их руках была не маленькая девочка, а боярин Волков. «Прекратите это бесчинство и сдавайтесь!» — прорычал огромный зверь-монстр голосом боярина Демьяна. «Иначе я разорву вас!» «Волков!» — вскричал в ужасе Драгон, невольно пятясь, и только в этот миг понял, кто был все это время маленькой девочкой. «Ты же в тюрьме!» «Сам-то веришь в это, гнусный самозванец!» — прохрипел Волков и, подняв огромную мохнатую лапу, ударил ближайших стрельцов, которые опять приготовили ружья. От силы удара все отлетели к стене. Вторым, молниеносным ударом мощной лапы Демьян волчище отшвырнул в другую сторону Драгона, Щукина и еще двух стрельцов. «За нами народ и правда!» — прорычал Волков. Потом поднял морду и грозно завыл громким протяжным рыком. Вера облегченно выдохнула. Это был сигнал к началу восстания. В следующее мгновение в зеркале показались несколько дюжин человек, которые словно вихрь ворвались в каменную залу, вооруженные ружьями и топорами. Они быстро окружили Драгона и его приближенных и наставили на них оружие. «Сдавайтесь, злодеи!» — вскричал один из предводителей восставших. «За нами справедливость и правда! Вы — враги нашего народа!» Драгон попытался забрать ружье у одного из подчиненных ему стрельцов, но князя тут же схватили и связали ему руки. Остальные стрельцы, понимая, что сопротивляться бесполезно, опустили свои ружья. В следующую минуту трехметровый черный волчище вспыхнул и превратился на глазах у всех в боярина Волкова, приняв свой настоящий облик высокого статного красавца. «Твоя власть закончилась, Драгон. Смирись!» — грозно произнес Демьян. Он махнул рукой, тут же прозрачная сфера рассыпалась на мелкие частички, и князь Белозар оказался свободен. Он приблизился к Волкову и тихо сказал. — Долго ли я спал, Демьян? — Почти полтора года, князь, и мы очень ждали твоего пробуждения. Последнее, что увидела Вера в зеркале, как в каменную залу ворвались еще люди. Они ликовали и громко кричали. «Объявим всем эту радостную весть! Князь Белозар жив!» Зеркало погасло и стало обычным, где отразились Вера и все пятеро детей. Вдруг в открытые окна гостиной, где они находились, ворвались громкие крики и шум с улицы. Бросив взор в окно через лужайку, перед домом и далее за ограду, она увидела многочисленных людей, заполонивших улицу. «Началось! Началось!» — радостно закричал Баян прямо по духу Веры и побежал прочь из гостиной. «Ура!» — подхватила Ладомира и также бросилась прочь из дома, а за ней и Добряк с Златоцветой. Вера же, ухватив за руку настоящую Огневу, неторопливо пошла с ней на улицу. Когда Вера с детьми вышли на ближайшую к усадьбе улицу, по ней уже шествовали толпы горожан. Кто вооруженный, кто просто поглазеть, что происходит. Отовсюду раздавались крики. «Свергнуть Драгона! Наш князь Белозар жив! Он наш правитель!» Вера с воодушевлением смотрела за всем происходящим, ликуя в душе и радуясь, словно дитя, что у них все получилось. Конечно, восстание только началось, и чем оно закончится, было непонятно. Но они сделали все для этого, все, как велел им Демьян. В этот миг она думала о том, что еще недавно они с детьми и Волковым, гонимые и несчастные, едва сами спасались от расправы демонов, управляющих Ярославским княжеством, а сейчас смогли перевернуть картину противостояния. Они не только сумели выжить, но и из опальных, загнанных преступников превратились в силу, которая повела за собой все княжество, подняв долгожданное восстание против произвола и зла. Неожиданно к ним приблизился тот самый мужик, которому 2 дня назад Вера передала послание Волкова и флакон с волшебным эликсиром. Вооруженный ружьем и топором, в шапке, он отделился от небольшой кучки мужчин и быстро подошел к ним. «А вы, боярышня, от чего еще тут?» — обратился он к Вере. «Поедем с нами в Ярославль, в Кремль. Скоро туда, на лобное место, привезут всех приближенных и прихвостней Драгана. Будем судить их!» «Вы сможете отвезти нас?» — спросила Вера. «Только 3», — кивнул мужик. «Больше у меня в кибитке нет места». «Я поняла. Мира, Баян, вы поедете со мной. Добряк, остаешься за старшего. Ждите нас в усадьбе с девочками». «Няня Вера, а можно мы пойдем смотреть, как будут связывать всех злодеев из благочинной палаты?» — с воодушевлением спросила Огнева. «Мы очень хотим посмотреть на то, няня!» — поддержал ее Добряк. «Вон те мужики идут именно туда!» Вера поняла, что детям надо видеть, как зло наказано, а плохие людишки, которые мучили и издевались над ними и их близкими, за все ответили. И справедливость восторжествовала. Они должны были верить, что добро всегда побеждает зло. Оттого она согласно кивнула. «Хорошо, идите, но будьте осторожнее. Близко к вооруженным людям не подходите, смотрите издалека». Итак, Вера с Баяном и Ладомирой отправились в Ярославль и уже через 4 часа были в Кремле на лобном месте. К этому времени все основные управы и палаты главного города княжества были заняты восставшим людом. В течение дня все управление княжеством и вся военная сила оказались в руках восставших. Такому скорейшему разрешению непростой ситуации и успеху способствовали 2 фактора. Почти весь народ поддержал восстание, даже те, кто имел рыбьи и другие фамилии. Им тоже была в тягость кровавая и погрязшая во взятках и наживе власть Драгана и его приспешников. Также большая часть стрельцов во всех крепостях и кремлях городов перешли на сторону восставших. За власть Драгана пыталась бороться только мизерная горстка приближенных к самозванцу князю. В основном те, которые получали от Драгана щедрые дары в виде денег и земель. Ну и они быстро сложили оружие, понимая, что против власти многочисленного народа, да еще и при живом князе Белозаре, они не смогут ничего сделать. Драгана и его приближенных заточили в самую неприступную тюремную башню Ярославля. Остальных его приспешников в городах бросили в тюрьмы до суда. Князь Белозар уже на следующий день был снова провозглашен при всем честном народе правителем Ярославского княжества. По всему княжеству жители славили его новое правление. Спустя 2 дня, когда восстание окончательно завершилось, боярин Волков, Вера, Мира и Баян вернулись в Западный Боровник, где их ждали остальные дети. Тем вечером после ужина, когда все уже спали, Вера и Демьян пили чай на небольшом балкончике. Темный небосвод освещали мерцающие звезды и яркий месяц, слышался стрекот кузнечиков, а на усадебный сад и округу спустилась тихая ночь. — Ты станешь моей женой, Вера? — спросил вдруг Волков, обратив горящий взор на молодую женщину. «Ты хочешь этого, Демьян? Несмотря на то, что я не из твоего мира и бедна?» «Это никогда не волновало меня. Я люблю тебя и выбираю жену по сердцу. Отныне мое доброе имя восстановлено, и усадьба, и бывшие земли снова в моем владении. Теперь я могу сделать тебе предложение, чтобы ты не стыдилась меня». «Если бы у тебя ничего не было, Демьян, я все равно была бы рада стать твоей женой», — проникновенно ответила она, смущенно опуская взгляд. Он тут же накрыл ее руку своей широкой теплой ладонью и ласково сказал: «Не сомневаюсь в этом, моя маковка». Именно так завершилась эта непростая запутанная история о Вере из нашего мира, которая своей любовью, добрым сердцем и обостренным чувством справедливости смогла помочь жителям остановить зло на Ярославской земле в параллельном мире. А также, сама того не ожидая, нашла любимого мужа и милых детей, которые сделали ее жизнь счастливой. Немного поведаем о дальнейшей судьбе главных героев романа. После окончания восстания из тюрем Ярославского княжества были выпущены все политические заключенные, которые томились в заточении по многим городам. Среди этих людей чудесным образом нашлась мать Златоцветы и Добряка, боярыня Лисицына. Ранее один из комендантов крепости, где томилась молодая женщина, нарушил приказ князя Драгана и велел казнить только ее мужа-бунтовщика, боярина Лисицына. Боярню же под тайным именем просто держали в темнице, желая сохранить ей жизнь. Все усадьбы и земли, которые принадлежали Лисицыным, да и другим опальным боярам, были возвращены им или их детям указом князя Белозара. А доброе имя этих семей восстановлено. Златоцвета и Добряк, обрадованные вестью о живой матушке, вернулись с ней в свою небольшую усадьбу в восточной части Боровника. Князь Драгон и два десятка его приближенных бояр, в том числе и боярин Щукин, окончили свои дни в заточении в тюрьме, так и не признав свою вину и полагая, что творили все бесчинства на благо княжества. Боярине Медведевой и ее внуку тоже были возвращены все регалии и земли. И боярыня Ярослава была тому очень рада, ведь она могла снова заниматься различной благотворительностью, помогая бедным своими бесплатными трактирами, богадельнями и больницами, которые содержала на собственные деньги. Вера вышла замуж за боярина Демьяна Волкова и осталась жить в Ярославском княжестве. Владимира искренне радовалась тому, что ее любимая няня отныне стала ее новой матушкой. Сирота Гневу и Баяна боярин Волков оставил жить в своей усадьбе. Он взял детей под свою опеку до совершеннолетия, заодно присматривая за их наследными землями и усадьбами. Сестре Веры, оставшейся с двумя детьми в нашем мире, Демьян помог закрыть ипотечный кредит, привез золото и перечислил банку оставшуюся сумму за квартиру, дабы Вера не беспокоилась. Вскоре у четы Волковых появился наследник, Ярослав, которого родила любимая жена боярина Демьяна, Вера.